Анафема. «Отец дьякон, полно тебе свечи жечь, не напасешься, — сказала дьяконица, — время вставать». Эта маленькая, худенькая, желтолицая женщина, бывшая епархиалка, обращалась со своим мужем чрезвычайно строго. Когда она была еще в институте, там господствовало мнение, что мужчины — подлецы, обманщики и тираны, с которыми надо быть жестокими. Но протодиакон вовсе не казался тираном. Он совершенно искренне боялся своей немного истеричной, немного припадочной диаконицы. Детей у них не было, диаконица оказалась бесплодной. В диаконе же было около 9,5 пудов чистого веса, грудная клетка, точно корпус автомобиля, страшный голос и при этом та нежная снисходительность, которая свойственна только чрезвычайно сильным людям по отношению к слабым. Приходилось протодиакону очень долго устраивать голос. Это противное, мучительно длительное занятие, конечно, знакомо всем, кому случалось петь публично, смазывать горло, полоскать его раствором борной кислоты, дышать паром. Еще лежа в постели, отец Олимпий пробовал голос. Виам, аллилуйя, аллилуйя, о бачах, мама, мама, не звучит голос, подумал он. Владыко, благослови, Совершенно так же, как знаменитые певцы, он был подвержен мнительности. Известно, что актеры бледнеют и крестятся перед выходом на сцену. Отец Олимпий, вступая в храм, крестился по чину и по обычаю, но нередко, творя крестное знамение, он также бледнел от волнения и думал, «Ах, не сорваться бы!» Однако только один он во всем городе, а, может быть, и во всей России, мог бы заставить в тоне ре, фи и сля звучать старинный, темный, с золотом и мозаичными травками старинный собор. Он один умел наполнить своим мощным звериным голосом все закоулки старого здания и заставить дрожать и звенеть в тон хрустальные стекляшки на паникадилах. Жеманная кислая диаконица принесла ему жидкого чаю с лимоном и, как всегда, по воскресеньям стакан водки. Олимпий еще раз попробовал голос. «Ми-ми, фа, мироносице! Эй, мать!» — крикнул он в другую комнату диаконицы. «Дай мне рена физгармонии!» Жена протянула длинную унылую ноту. «Колесницы гонителя фараону! Нет, конечно, спал голос!» Да и черт подсунул мне этого писателя, как его! Отец Олимпий был большой любитель чтения, читал много и без разбора, а фамилиями авторов редко интересовался. Семинарское образование, основанное главным образом на зубрежке, на читке устава, на необходимых цитатах из отцов церкви, развило его память до необыкновенных размеров. Для того, чтобы заучить наизусть целую страницу из таких сложных писателей-казуистов, как Блаженный Августин, Тертулиан, Ориген Адамантовый, Василий Великий, Иоанн Златоуст, ему достаточно было только пробежать глазами строки, чтобы их запомнить наизусть. Книгами снабжал его студент из Вифанской академии Смирнов. И как раз перед этой ночью он принес ему прелестную повесть о том, как на Кавказе жили солдаты, казаки, чеченцы, как убивали друг друга, пили вино, женились и охотились на зверей. Это чтение взбудоражило стихийную протодиаконскую душу. Три раза подряд прочитал он повесть и часто во время чтения плакал и смеялся от восторга, сжимал кулаки и ворочался сбоку на бок своим огромным телом. Конечно, лучше бы ему было быть охотником, воином, рыболовом, пахарем, а вовсе не духовным лицом. В собор он всегда приходил немного позднее, чем полагалось, так же, как знаменитый баритон в театр. Проходя в южные двери алтаря, он в последний раз, откашливаясь, попробовал голос «Км-км». «Звучит в ре», — подумал он, — а этот подлец непременно задаст в до диез. Все равно я переведу хор на свой тон». В нем проснулась настоящая гордость любимца публики, баловня всего города, на которого даже мальчишки собирались глазеть с таким же благоговением, с каким они смотрят в раскрытую пасть медного геликона в военном оркестре на бульваре. Вошел архиепископ и торжественно был водворен на свое место. Митра у него была надета немного на левый бок, два иподиакона стояли по бокам с кадилами и в такт брецали ими. Священство в светлых праздничных ризах окружало архиерейское место, два священника вынесли из алтаря иконы Спасителя и Богородицы и положили их на аналой. Собор был на южный образец. И в нем, наподобие католических церквей, была устроена дубовая резная кафедра, прилепившаяся в углу храма с винтовым ходом вверх. Медленно, ощупывая ступеньку за ступенькой и бережно трогая руками дубовые поручни, он всегда боялся, как бы не сломать чего-нибудь по нечаянности, поднялся протодьякон на кафедру, откашлялся, потянул из носа в рот, плюнул через барьер, ущипнул камертон, перешел от до к ре и начал. «Благослови, преосвященнейший владыко!» «Нет, подлец, регент!» — подумал он, — «ты при владыке не посмеешь перевести мне тон!» С удовольствием он в эту минуту почувствовал, что его голос звучит гораздо лучше, чем обыкновенно, переходит свободно из тона в тон и сотрясает мягкими, глубокими вздохами весь воздух собора. Шел чин православия в первую неделю Великого Поста. Пока отцу Олимпию было немного работы, чтец бубнил неразборчиво псалмы, гнусавил диакон из академиков, будущий профессор гомилетики. Протодиакон время от времени рычал: «Вон мем, Господу помолимся!» Стоял на своем возвышении, огромный, в золотом парчевом, негнувшемся стихаре, с черными сединой волосами, похожими на львиную гриву, и время от времени постоянно пробовал голос. Церковь вся была набита какими-то слезливыми старушонками и седобородыми, толстопузыми старичками, похожими не то на рыбных торговцев, не то на ростовщиков. «Странно», — вдруг подумал Олимпий, — «отчего это у всех женщин лица, если глядеть в профиль, похожи либо на рыбью морду, либо на куриную голову, вот и диаконица тоже?» Однако профессиональная привычка заставляла его все время следить за службой потребнику 17-го столетия. Псаломщик кончил молитву: «Всевышний Боже, Владыко и Создателю всей отварий, наконец, аминь!» Началось утверждение православия. «Кто Бог вели, яко Бог наш, ты еси Бог, твоя и чудеса един!» Распев был крюковой, не особенно ясный. Вообще последование в неделю православия и чин анафематствования можно видоизменять как угодно. Уже того достаточно, что святая церковь знает анафематствование, написанное по специальным поводам: проклятие Ивашке Мазепе, Стеньке Разину, еретикам Арию, иконоборцам, протопопу Аввакуму и так далее, и так далее. Но с протодиаконом случилось сегодня что-то странное, чего с ним еще никогда не бывало. Правда, его немного развезло от той водки, которую ему утром поднесла жена. Почему-то его мысли никак не могли отвязаться от той повести, которую он читал в прошедшую ночь, и постоянно в его уме с необычайной яркостью всплывали простые, пресные и бесконечно увлекательные образы. Но безошибочно следуя привычке, он уже окончил символ веры, сказал «Аминь» и по древнему ключевому распеву возгласил: «Сия вера апостольская, сия вера отеческая, сия вера православная, сия вера вселенную утверди». Архиепископ был большой формалист, педант и капризник. Он никогда не позволял пропускать ни одного текста, ни из канона Преблаженного Отца и пастыря Андрея Крицкого, ни из Щинопогребения, ни из других служб. И отец Олимпий, равнодушно сотрясая своим львиным ревом собор и заставляя тонким дребезжащим звуком звенеть стеклышки на люстрах, проклял, анафемствовал и отлучил от церкви иконоборцев, всех древних еретиков, начиная с Ария, всех держащихся учения Итала, немонаха Нила, Константина Булгариса и Ириника, Варлама и Акиндина, Геронтия и Исаака Аргира, проклял обидящих церковь, магометан, богомолов, жидовствующих, проклял хулящих праздник Благовещения, корчемников, обижающих вдов и сирот, русских раскольников, бунтовщиков и изменников, Гришку Отрепьева, Тимошку Анкудинова, Стеньку Разина, Ивашку Мазепу, Емельку Пугачева, а также всех принимающих учение противное православной вере. Потом пошли проклятия категорические, неприемлющим благодати искупления, отмещущим все таинства святые, отвергающим соборы святых отцов и их предания, помышляющим, яко православнее государи возводятся на престолы, не по особливым от них Божию благоволению и при помазании дарования святаго духа, прохождению великого сего звания в них не изливаются, и так удерзающим противу их на бунт и измену, ругающим и хулящим святые иконы. И на каждый его возглас хор уныло отвечал ему нежными, стонущими, ангельскими голосами «Анафема!». Давно в толпе истерически всхлипывали женщины. Протодиакон подходил уже к концу, как к нему на кафедру взобрался псаломщик с краткой запиской от отца протоиерея по распоряжению пресвященнейшего владыки анафемствовать болярина Льва Толстого, смотри требник, глава, лист, было приписано к записке. От долгого чтения у отца Олимпия уже болело горло, однако он откашлялся и опять начал «Благослови, преосвященнейший владыко!» Скорее он не расслышал, а угадал слабое бормотание старенького архиерея. «Протодиаконство твое, да благословит Господь Бог наш, анафемствовать и богохульника, и отступника от веры Христовой, суесловно отвергающего святые тайны Господни Болярина, Льва Толстого, во имя Отца и Сына и Святого Духа». И вдруг Олимпий почувствовал, что волосы у него на голове топорщатся в разные стороны и стали тяжелыми и жесткими, точно из стальной проволоки. И в тот же момент с необыкновенной ясностью всплыли прекрасные слова вчерашней повести. Очнувшись, Ерошка поднял голову и начал пристально всматриваться в ночных бабочек, которые велись над колыхавшимся огнем свечи и попадали в него. «Дура, дура!» — заговорил он. «Куда летишь, дура, дура!» Он приподнялся и своими толстыми пальцами стал отгонять бабочек. «Сгоришь, дурочка, вот сюда лети, места много!» — приговаривал он нежным голосом, стараясь своими толстыми пальцами учтиво поймать ее за крылышки и выпустить. «Сама себя губишь, а я тебя жалею!» «Боже мой! Кого это я проклинаю?» — думал в ужасе дьякон. «Неужели его? Ведь я же всю ночь проплакал от радости, от умиления, от нежности!» Но покорной тысячелетней привычке он ронял ужасные, потрясающие слова проклятия, и они падали в толпу, точно удара огромного медного колокола. «Бывший поп Никита и черницы Сергий, Саватий, да Саватий же, Дорофей Гавриил, святые церковные таинства хулят, а покаяться и покориться истинной церкви не хочут. Все за такое богопротивное дело да будут прокляти!» Он подождал немного, пока в воздухе не устоится его голос. Теперь он был красен и весь в поту. По обеим сторонам горла у него вздулись артерии, каждая в палец толщиной. А то раз сидел на воде, смотрю, зыбка сверху плывет. Вовсе целый, только край отломан. Тут мысли пришли, чья такая зыбка? Должно, думаю, ваши черти и солдаты в аул пришли, чеченок побрали, ребеночку убил какой-то черт, взял за ножки да бугал. Разве не делаю так-то? Эх, души нет в людях! И такие мысли пришли, жалко стало. Думаю, зыбку бросили и бабу угнали, дом сожгли. А джигит взял ружье, на нашу сторону пошел грабить. Хотя искусите дух Господень по Симону волхву и по Ананию и Сапфире, яко пес возвращаяся на свои блевотины, да будут дни его мали и зли, и молитва его да будет в грех, и дьявол да станет в деснех его, и да изыдет осужден в роде едином, да погибнет имя его, да истребится от земли память его, и да приидет проклятство и анафема, не точию сугубо и трегубо, но много губо, да будут ему Каиново трясение, Гиезиево прокажение, Иудино удавление, Симон волхва погибель, Ариево тресновение, Анании и Сапфире внезапное издохновение, да будет отлучен и анафемство, на посмерти не прощен, и тело его да не рассыплется, и земля его да не примет, и да будет счастье его в гиене вечной, и мученен будет день и ночь. Но четкая память все дальше и дальше подсказывала ему прекрасные слова. Все Бог сделал на радость человеку. Ни в чем греха нет, хоть к зверя пример возьми. Он и в татарском камыше живет, и в нашем живет. Куда придет, там и дом. Что Бог дал, то и лопает. А наши говорят, что за это будем в сковороду лизать. Я так думаю, что все это одна фальшь. Протодьякон вдруг остановился и с треском захлопнул древний требник. Там дальше шли еще более ужасные слова проклятий, те слова, которые наряду с чином исповедания мирских человек мог выдумать только узкий ум иноков первых веков христианства. Лицо его стало синим, почти черным, пальцы судорожно схватили за перила кафедры, на один момент ему казалось, что он упадет в обморок, но он справился, и, напрягая всю мощь своего громадного голоса, он начал торжественно. «Земной нашей радости, украшению и цвету жизни, воистину Христа соратнику и слуге Болярину Льву!» Он замолчал на секунду, а в переполненной народом церкви в это время не раздавалось ни кашля, ни шепота, ни шарканья ног. Был тот ужасный момент тишины, когда многосотенная толпа молчит, подчиняясь одной воле, охваченной одним чувством. И вот глаза протодьякона наполнились слезами и сразу покраснели, и лицо его на момент сделало столь прекрасным, как прекрасным может быть человеческое лицо в экстазе вдохновения. Он еще раз откашлялся, попробовал мысленно переход в два полутона и вдруг, наполнив своим сверхъестественным голосом громадный собор, заревел «Многое лето!» И вместо того, чтобы по обряду анафемствования опустить свечу вниз, он высоко поднял ее вверх. Теперь напрасно регент шипел на своих мальчуганов, колотил их камертоном по головам, зажимал им рты. Радостно, точно серебряные звуки архангельских труб, они кричали на всю церковь «Многое, многое, многое лето!» На кафедру к отцу Олимпии уже взобрались отец-настоятель, отец-благочинный, консисторский чиновник, псаломщик и встревоженная дьяконица. «Оставьте меня! «Оставьте в покое», — сказал отец Олимпий гневным свистящим шепотом и пренебрежительно отстранил рукой отца благочинного. «Я сорвал себе голос, но это во славу Божию и его отойдите». Он снял в алтаре свои парчевые одежды, с умилением поцеловал, прощаясь, орарь, перекрестился на запрестольный образ и сошел в храм. Он шел, возвышаясь целой головой над народом, большой, величественный и печальный, и люди невольно, со странной боязнью, расступались перед ним, образуя широкую дорогу. Точно каменный прошел он мимо архиерейского места, даже не покосившись туда взглядом, и вышел на паперть. Только в церковном сквере догнала его маленькая дьяконица, и, плача и дергая его за рукав рясы, залепетала: «Что ж ты наделал, дурак окаянный? Наглотался с утра водки, нечестивый пьяница! Ведь еще счастье будет, если тебя только в монастырь упекут, нужники чистить, бугай ты черкасский! Сколько мне порогов обить теперь из тебя, ирод, придется! Убоище глупое, заел мою жизнь!» «Все равно, — прошипел, глядя в землю дьякон, — пойду кирпичи грузить, в стрелочники пойду, в катали, в дворники, а сан все равно сложу с себя. Завтра же не хочу больше, не желаю, душа не терпит, верую истинно по символу веры, во Христа и в апостольскую церковь, но злобы не приемлю». «Все Бог сделал на радость человеку», — вдруг произнес он знакомые прекрасные слова. «Дурак ты, Верзило! — закричала дьяконица. — Скажите, на радость, я тебя в сумасшедший дом засажу, порадуешься там. Я пойду к губернатору, до самого царя дойду, допился до белой горячки бревно дубовое». Тогда отец Олимпий остановился, повернулся к ней и, расширяя большие воловьи, гневные глаза, произнес тяжело и сурово: «Ну!» И дьяконица впервые робко замолкла, отошла от мужа, закрыла лицо носовым платком и заплакала. А он пошел дальше, необъятно огромный, черный и величественный, как монумент.